«Заходите, солнышко», – встретил Ольгу в прихожей сам профессор. «Вы у нас какую магию практикуете? Черную или белую?» «А почему вы решили, что я маг?» – с любопытством спросила она. «Потому что никогда не поверю, что такую развалину, как я, можно было поднять без привлечения сверхъестественных сил», – ответил профессор. «Пойдемте к столу. Там жена нам поставила торт. Точнее, не нам, а вам, поскольку мне уже давно ничего такого нельзя». «Как вы себя чувствуете, профессор?» – спросила Ольга, освобождаясь от пальто. «То, что лучше, чем вчера, я и сама вижу. Вопрос в том, насколько лучше?» «Сергей Павлович, никаких профессоров! Я больше не преподаю, а вы не моя студентка. А чувствую я себя не просто лучше, а можно сказать прекрасно. По крайней мере, вот уже лет 10 так хорошо себя не чувствовал. С тем, что у меня осталось от печени, так себя чувствовать нельзя. Не скажете, как вам удалось ее восстановить?» «Я не знаю, Сергей Павлович. Люди, с которыми я рядом нахожусь, быстро излечиваются. Если я испытываю к ним симпатию, излечение идет еще быстрее». «А если они вам неприятны?» – уловил суть профессор. «Думаю, им лучше долго рядом со мной не находиться». «Феноменально! Вас нигде не исследовали?» «Не исследовалась и не собираюсь. Да и большие у меня сомнения по поводу возможности исследовать такое. А доверие к исследователям вообще не на грош. Давайте лучше займемся вами. У вас был тяжелый случай, и лечение нужно закрепить повторным сеансом. Тогда завтра будете вообще здоровы. Но имейте в виду, что я только устранила причину заболевания и наполнила ваше тело энергией, подстегнувшей регенерацию тканей. Нужно время, чтобы ваше сердце и печень полностью восстановились. Так что придется вам еще посидеть на диете и не перенапрягаться». «А что за торт?» Резкий переход от высоких материй к кулинарии вызвал у профессора замешательство. «А вы знаете, Ольга, вас ведь Ольгой зовут? Я как-то забыл поинтересоваться, но жена говорила, что вам такие нравятся. Ей кто-то из ваших сказал. Обувайте тапочки, в квартире жарко. Пойдемте на кухню, там и побеседуем». «Наверное, Виталий проговорился», – думала Ольга, с удовольствием кушая тающий во рту Наполеон. «И как здесь воздерживаться? Если меня все клиенты начнут кормить тортами, точно растолстею». «Виталий», – спросила Ольга, когда ее забрали после окончания сеанса, – «нам отсюда куда ближе доехать, до ателье или до клуба?» «Ателье намного ближе. Если поедем к клубу, потом придется возвращаться». «Тогда сейчас к ним заедем за обувью. Они мне звонили, когда я была у Володиных. А потом поедем за Игорем. У них можно расплатиться карточкой?» «Вот и хорошо. А то у меня с собой нет наличных». Когда после ателье они остановились у здания Викинга, Ольга увидела поджидающего их Игоря в компании с его тренером. «Рощин», — вспомнила она фамилию тренера. «Очень мило болтает, словно и не он дал команду возить Игоря лицом по матам. Садист хренов». Увидев подъехавшую машину, мужчины прекратили разговор и двинулись в ее сторону. «Здравствуйте», – поздоровался Рощин с покинувшей машину Ольгой. Следом за ней тотчас же вышел и Сергей, привычно фиксируя взглядом постороннего мужчину. «Здравствуйте», – ответила Ольга. «Игорь, ты можешь быстрее? У Анны наверняка уже все готово, а ты здесь копаешься». «Что же вы к нам не заходите, Ольга Александровна?» – спросил Рощин. «Один раз блеснули талантом, всех очаровали и исчезли». «Дел много», – ответила она. «Надеюсь, я ничего не переломала очарованным». «Ну и ладно. Извините, мы спешим». «Игорь, шевелись». «Что он к тебе прилип?» – спросила она мужа уже в машине. «Скорее уж он прилип к тебе», – хмыкнул тот. «Второй день у него занимаюсь, и второй день он так ненавязчиво тебе расспрашивает. Они же тебя засняли тогда во всех ракурсах. А теперь, наверное, смотрят по вечерам и гадают, откуда ты такая свалилась. Думать надо было головой, прежде чем выпендриваться. Дома их ждал вкусный обед и большой опечатанный конверт, который Анна первым делом вручила Игорю. «Это передали от Рогожина», – сказала она. «Предупредили, что до поездки ко второму клиенту вы должны его вскрыть и ознакомиться с содержимым». Содержимое представляло из себя те документы, которые Ольга отдавала Рогожину. Только во внутреннем паспорте и свидетельстве о рождении апрель поменялся на январь. Заграничный паспорт она не отдавала, поскольку все равно обещали сделать на другую фамилию. Дополнительно к документам было вложено две распечатки с легендой, изучением которой и занялись после обеда. Едва закончили с легендой, как позвонил Рогожин и перенес посещение ЗАГСа на время после лечения. «Незапланированные дела», – пояснил он, – «походите холостыми на 2 часа больше». Примерно через час позвонил Рыбин и предупредил, чтобы собирались к выезду. «Нет у меня никакого желания к ним ехать», – говорила Ольга, надевая вместо бывшего на ней брючного костюма тот рабочий, что был сшит в ателье. «И костюм этот надевать не хочу». «А костюм чем не угодил?» – удивился Игорь. «И сшит замечательно, и очень хорошо на тебе смотрится». «А ты попробуй сам по морозу юбки носить. Позвенишь кое-чем, сразу за брюками побежишь. А я в расчете на брюки теплым бельем не обзавелась. Хорошо, что по улице почти не придется ходить». «Белье купим», – пообещал муж. «Вот поедем обратно и заедем в магазин. Ну, как я тебе?» «Расстегни нижнюю пуговицу на пиджаке», – посоветовала Ольга. «А лучше обе. Выглядишь классно. Единственное, чего, по-моему, не хватает, это наплечные кобуры с серьезной пушкой». «Рано мне такое носить», – отмахнулся он от жены. «Еще ненароком отстрелю себе чего-нибудь. Давай поторопимся. Виталий уже наверняка ждет». «Сегодня у клиентов можем вляпаться в неприятности», – предупредил в лифте телохранителя Игорь. «Так что ты, Сергей, имей это в виду». «Так едем же вроде к милицейской шишке», – удивился тот, называя по привычке полицию милицией. «Какие там могут быть неприятности? Что-то не так с лечением или конфликт с хозяевами?» «С лечением все в порядке. Наезд может быть со стороны медиков. Клиента лечило не государство, а какая-то частная клиника с мутной репутацией». «Не нравятся мне эти типы», – тихо бросил Сергей Игорю, когда возле подъезда клиента они разминулись с 3 накачанными мужчинами, которые смирили Ольгу откровенно оценивающими взглядами. У одного проломлен нос, а у второго шрам на морде, по-моему, ножевой. «Думаешь, группа поддержки?» – спросила Ольга, услышав его слова. «Рожи у них действительно уголовные, но видеть засаду на каждом углу – так недалеко до паранойи. В моей профессии лучше быть параноиком, чем лишиться клиента», – ответил телохранитель. «Если к концу лечения не уйдут, я вызову подкрепление».